Глава 12. Возвращенец. В распоряжении Сергея Малина была только одна неделя. И за эту неделю Джованни хотел показать ему всю страну. Остановились на том, что кроме Неаполя посмотрят Венецию, ну и, конечно, вечный город Рим. А в остальное время попытаются расширить не столько культурно-географические, сколько социально-политические рамки познаний советского человека. Сергей вообще мечтал пообщаться с людьми. Как можно больше, как можно более разных людей. Вот основное, что он хотел увидеть в Италии. Поэтому он не всегда ходил вместе с Джованни, избавив приятеля от необходимости постоянно опекать себя. С языком у него еще в Москве было все в порядке. А здесь день ото дня становилось лучше и лучше. Встреча с агентом прошла незаметно и гладко, и ничего в ней не было особо интересного. Зато общение с другими итальянцами казалось безумно интересным. Да и Джованни Сергея порадовал. Он явно симпатизировал коммунистам. Ругал правительство, любил стоять в оппозиции ко всему. И имел явную склонность к авантюрам. Словом, наполовину готовый агент Москвы. Но все-таки главной для Сергея была не его работа на разведку. Главным было желание как можно больше узнать нового. И финальным аккордом этого социологического исследования в предпоследний день стало посещение известного неаполитанского борделя. «Ты не боишься, что за тобой следит КГБ?» — простодушно спросил Джованни. «Вряд ли», — сказал Сергей. «Да и не боюсь я никого. А ну их всех к черту. Могу я хоть раз в жизни отдохнуть так, как мне хочется?» «Молодец!» — поддержал Джованни. «Вот это по-нашему!» И они пошли. Получилось все в общем по программе. Выпили, послушали музыку, выбрали девочек по вкусу, поднялись с ними в номера, развлеклись по высшему разряду. Сергей удовольствие получил и массу нового для себя узнал. И сам до того понравился молоденькой проститутке по имени Франка, что она у него адрес московский взяла и обещала приехать. Сергей представил себе реакцию сестры на такой визит и расхохотался вслух. Пришлось объяснить Франке, что же здесь, собственно, смешного, и в итоге она обещала подружиться с Катериной. А вот дальше все пошло не по программе. Джованни не было в зале, когда Сергей спустился с Франкой в ресторан выпить еще немного шампанского. И тут какой-то верзила, очевидно, сразу узнав Сергея иностранца, отпустил ужасно оскорбительную реплику в его адрес. Фраза прозвучала на неаполитанском жаргоне с явным расчетом на непонимание, но Сергей понял. Так уж вышло, что неаполитанский жаргон был его курсовой работой, а слова, произнесенные местным здоровяком, задевали не столько его, сколько девушку. Этого Сергей стерпеть не мог, хотя девушка и была обыкновенной проституткой. Он вспомнил все, чему учил сенсей, и итальянский амбал, никак не ожидавший серьезного отпора от человека столь малой массы, просто рухнул на пол. В тот же миг из-за столика рядом резко поднялся старик с густо черными, словно крашенными волосами и удивительным ярко-голубым блеском в глазах. Лучше всего Сергей запомнил именно эту небесную голубизну. Честно говоря, больше он вообще ничего не запомнил, потому что в бордель ворвались карабинеры с криком «Всем бросить оружие и лечь на пол!» После чего на пол никто не лег, зато в ресторане напрочь погас свет и началась стрельба. Или наоборот, началась стрельба и погас весь свет. Может быть, оттого и погас, что первый выстрел сделали в люстру. либо в распределительный щиток. Сергей собирался лечь на пол, но его опередили. Не в том смысле, что заняли место на полу, а в том смысле, что кто-то ударил тяжелым тупым предметом по голове, и Сергей лег безо всякого приказа. Очнулся Малин в незнакомом помещении, слишком просторном и роскошном даже по неаполитанским понятиям. Он утопал в глубоком мягком кресле. Рядом, в камине, тихо потрескивали дрова, на которых плясали маленькие язычки пламени, но напротив сидел тот самый голубоглазый старик из ресторана. Больше никого не было видно. Впрочем, углы огромной залы терялись в темноте, и Сергей не поручился бы, что теперь за ним не следят. На изящном журнальном столике горели свечи и тускло поблескивали два высоких бокала. Старик взглядом предложил Малину выпить. Сергей ощутил вдруг страшную сухость во рту и с наслаждением сделал большой глоток вина. «Фернандо Базотти», — представился старик. Сергей хотел было представиться в ответ, но что-то остановило его. «Правильно», — сказал Базотти. «Нет смысла представляться. Я знаю, как тебя зовут, сынок. Больше того, я знаю, кто ты, где родился, учился, кем работал, как приехал сюда и зачем. Ты уж извини, практически все русские работают на КГБ. И как только мы узнали, что ты из Союза, просто вынуждены были проверить тебя по всей форме, то есть вколоть психотропный препарат. Да, мы знаем, что это запрещено всевозможными международными конвенциями, а также конституциями разных стран, и, вообще-то говоря, мы Господом Богом тоже. Но я тебе сейчас расскажу кое-что, чего ты никогда еще не слышал и слышать не мог. И тогда, сынок, ты, быть может, поймешь, почему мы позволяем себе так поступать. Поймешь и простишь нас. Малин слушал и лихорадочно прикидывал, верить или не верить. Куда он попал, в конце концов? Итальянская разведка? ЦРУ? Мафия? Как реагировать? А всезнающий Фернандо Базотти, меж тем, рассказал о Малине такие вещи, что стало ясно. Его заявление не блеф. Только сам Малин лично под действием укола мог рассказать и про вербовку в КГБ, и про желтуху, подхваченную в Пяндже, и про подругу Риту, и про увлечение Стругацкими, и даже про раздавленного мышонка. Ничего этого ни в одном досье, во всяком случае, в таком объеме, быть не могло. Значит, таиться поздно, глупо, бессмысленно. Значит, следует и дальше, теперь уже сознательно, выкладывать все на чистоту и, очевидно, просить политического убежища. Забавный поворот. Но только все-таки очень хочется знать, кто же теперь вербует его. Коммунистическая идеология – это плохо, отвратительно. Но Сергей не так прост. Он знает, что возможны вещи и похуже. В политике вообще очень легко поменять шило на мыло. «Кто вы?» – произнес Сергей свои первые слова. «Грамотный вопрос», – оценил Базотти. И коротко рассказал о фонде и службе ИКС. «Этой информацией, — пояснил он, — помимо сотрудников службы, владеют только руководители разведок, высшие должностные лица большинства суверенных государств, ну и еще определенный круг людей, специально посвященных по моей инициативе. Ты теперь один из них. — Почему? — ошарашенно спросил Малин, уже предвидя ответ. Он вспомнил, как в разговоре с дядей Семеном придумал суперспецслужбу для контроля над всем миром. Значит, и об этом успел рассказать под действием дьявольских буржуйских химикатов. Ответ Базотти оказался другим. «Ты мне напомнил моего сына», — как-то по-театральному, подчеркнуто печально проговорил старик, опустив глаза. «Не знаю, чем. Глазами, голосом, манерами. Чисто внешне-то вы не похожи. Но я чувствую удивительное внутреннее сходство, словно его душа переселилась в тебя. Его убили 25 лет назад, а ты родился тогда, точно в тот день, когда его убили. В котором часу ты появился на свет?» «Не знаю, но, кажется, утром». «Правильно, его убили на рассвете». Старик помолчал, и Малин совершенно не представлял, что можно сказать в такой ситуации. Наконец придумал. «А можно посмотреть на его фотографию?» «Взгляни». Старый Фернандо вынул цветную фотокарточку сына, закатанную под пластик, как документ, из внутреннего кармана пинжака. То ли заранее приготовил к разговору, то ли всегда носил с собой. Марио Базотти на снимке 55-го года был само обаяние и молодость. Белозубая добрая улыбка на смуглом лице, черные кудри, черные глаза, греческий нос. На Малина не похож, но что-то неуловимое, тонкое, действительно роднило двух молодых людей. Сергея и этого итальянского паренька из далекого, по понятиям Сергея, прошлого. А может быть, просто уже подействовали слова, сказанные загадочным стариком. «Вы верите в переселение душ?» «Возможно», — тихо отозвался старик, и снова они оба долго молчали. «А кем он был?» — поинтересовался Сергей, когда гнетущая пауза слишком уж затянулась. «Да так же, как и я, бандитом». Малин вздрогнул. «Да-да, сынок», — подтвердил Базотти.